Автор благодарит Центр научных исследований и литературы публичной библиотеки Нью-Йорка, в которой зимой 2000-2001 года была написана книга «Конец Зельба». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.